Глава 9. Я не хотела просыпаться, не хотела открывать глаза и выползать из теплой, удобной постели. И я бы этого не сделала, если бы не адское чувство жажды. Словно вчера я напилась, как свинья. Я распахнула глаза и тут же зажмурила их, поворачиваясь на бок и прячась от яркого солнечного света. А еще от осознания, что я в спальне Власова. В его постели. «Вадим Сергеевич?» Позвала я негромко от стыда, накрыв лицо руками и ожидая ответа. «Вадим?» – произнесла громче. Его отсутствие определенно плюс. Я чувствовала себя пожеванной старой туфлей, уверена, что и выглядела так. Да и пахло соответствующе. Но тот факт, что Власов точно спал со мной в одной кровати – жирный минус. Если вчера я думала, что испытывала стыд, то я ошиблась. «Твою ж...» – прошептала я, вспоминая все, что происходило накануне. В таких случаях, говорят, лучше бы я умер. В моей ситуации это было бы самым логичным окончанием. Если Власов и испытывал ко мне какие-то чувства, даже не чувства, а сексуальное притяжение, то теперь я могла быть спокойна. Я сделала ему хорошую кодировку от пьяненькой кошечки. «Боже!» – выдохнула я в ужасе, встав с постели и заметив собственное отражение. Вчера я была в другой футболке. В жар бросила только от одной мысли, что Вадим переодевал мое пьяное безвольное тело. Оставалось надеяться, что я уже точно не была в состоянии что-то говорить или хуже. Я вышла из спальни, собрав распущенные волосы, скрутив их и перекинув на одно плечо. «Вадим?» Тишина. «Спасибо, что у Власова есть работа, и он не стал дожидаться моего пробуждения. Кстати, о работе. Я же вчера просила его устроить меня в компанию отца. Мда». Я прошла в гостиную. На низком столике рядом с диваном, где аккуратно было свернуто одеяло, лежала связка ключей и упаковка с обезболивающим. «Как заботливо, Вадим Сергеевич!» Прошептала я, выдавливая из блистера две таблетки, закидывая их в рот и запивая холодной водой. От мысли что-то съесть я отказалась сразу, как открыла холодильник. На что согласился мой желудок, так на чашку черного кофе с сахаром. Было забавно находиться в квартире Власова без него самого. Довольно уютно. Я не так представляла его жилище. Определенно с пространством поработал дизайнер. Тут были и книги, и рамки с фото. Только вот Вадима на снимках не было. Да чем я занимаюсь? Вместо того, чтобы привести себя в относительный порядок и вернуться домой, рассматриваю горные пейзажи. Я приняла прохладный душ, собрала волосы в высокий хвост, переоделась в платье, что так долго выбирала для девичника. Свернув мужскую футболку и оставив ее на кровати, взяла связку ключей. «Ключи оставь у консьержа, у меня нет запасных». «Как скажете, Вадим Сергеевич». «Интересно, как часто Власов оставляет подобные записки своим подружкам?» Я спустилась на первый этаж, отдала ключи улыбчивому мужчине средних лет и села в уже ожидавшее такси. Несколько секунд, проведенных на улице, всколыхнули в крови остатки алкоголя. Перед глазами неприятно поплыло. «Вы не могли бы сделать чуть прохладнее?» Попросила я, сев на заднее сиденье автомобиля. «Да, без проблем. Сегодня жарко, как в аду», – ответил водитель, плавно трогаясь с места. «Не любите лето?» «Люблю. Только не после выпитой бутылки вина и нескольких бокалов виски». Я набрала короткое сообщение Власову. «Ключи у консьержа. Спасибо за все и прости. Мне очень стыдно». Он прочел сообщение и написал в ответ. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», – набрала я. Выпила обезболивающее. Власов закончил переписку, отреагировав пальцем вверх. А что, собственно, я ожидала? Звонок, голосовое сообщение? Он и так сделал больше, чем следовало. Я убрала телефон в сумочку, проигнорировав несколько пропущенных звонков от подруги. Я была не готова говорить о Никите, о разводе. Да и несмотря на принятые таблетки, голова продолжала гудеть. В мамину квартиру входила только с одной мыслью, что приму что-то еще, что поможет облегчить состояние, и лягу спать. «Мам, ты дома?» Позвала я, открыв дверь и отмечая, что вчера закрывала на два замка. На кухне свистел чайник. «Мам, выключи, пожалуйста, у меня сейчас голова взорвется», попросила я, снимая туфли и идя на звук, от которого в висках пульсировала боль. Наконец, въедливый писк прекратился. «Сделай мне крепкий чай, пожалуйста», попросила я, замирая на пороге. «Алкоголь всегда был твоей слабой стороной». Никита стоял ко мне спиной. Он не повернул голову. Достал вторую кружку, закинул в нее пакетик чая, насыпал две ложки сахара и залил все кипятком. «Ты что тут делаешь?» – спросила я, отмечая, что на столе стоит грязная кружка из-под кофе. «Тебя впустила мама? Где она?» ушла в магазин. Он повернулся, взглядом указал мне на стул. «Присаживайся, любимая». «Уходи», — попросила я. «Сядь», — прозвучало как приказ. «Как ты вошел?» «Как и ты, через дверь». «Ты взял комплект ключей, который мама оставляла, когда уезжала отдыхать», — догадалась я. «Угу». Он громыхнул кружкой, поставил ее на стол и бросился на меня, хватая за горло и вжимая в стену. «Никогда не думал, что ты опустишься до подобного». «Отпусти», — прохрипела я, отчаянно цепляясь за его руку. «Отпусти», — просипела я, сильнее забившись от охватившей паники, но Никита лишь усилил хватку. «Под Вадимом ты также кричала этой ночью», — прорычал он.